Пусть это не будет данью традиции, но пусть эти короткие слова исходят из нашего сердца. Слава нашему Господу! Слава Господу! Когда-то один братьев сказал, я, конечно, с ним не согласился, говорит, как мне это уже надоело, ваша слава Господу! Ну, наверное, ему хотелось, чтобы что-то более было обширное сказано, но эти короткие слова, они вмещают очень много. Если сюда вложены наши чувства, наше благодарное сердце, наш духовный возраст и все то, что мы имеем от Господа. Потому они никогда не станут традиционными, если мы сегодня живые для Господа. Я часто вспоминаю и хочу ответить на вопрос сразу же, почему мы часто не получаем то, что хотели бы получить от Господа. И я вспоминаю праздник Пятидесятницы, когда в Иерусалим собралось очень много людей со всех концов тогдашнего мира. И туда пришли иудеи. Вы помните, что о них было сказано? На русском языке звучит так. Люди набожные. Из всякого народа под небесами. Пришли издалека. Пришли туда, куда надо прийти. Они не пошли в храм Артемиды. Они не пошли поклоняться Ваалу. Они пришли в Иерусалим. Они пришли в город святого Бога. Они пришли в храм. И они слушали, что священники говорили. Они говорили слово Господне. Но когда пришло благословение Господне, излияние Духа Святого, ни один из них ничего не получил. Получили только те 120, которые были рождены Господом, и которые не были людьми религиозными, но у которых была жизнь, за что слава Богу и благодарение. Это очень важно. Это очень важно. Быть живым или просто по обычаю проходить, потому что надо. Воскресенье пришло. И вот иногда мы не понимаем, почему не получаем то, что хотели бы получить. А потому что это просто религия. И я боюсь быть религиозным. Я боюсь быть наружным христианином. Потому что тогда человек ничего не получает от Господа. А получают те, кто сердцем своим ищут Господа. За что слава Богу и благодарение. А те, которые пришли по обычаю, я опять повторяю, пришли куда надо. Проделали огромный путь. Наверное, отдали деньги. Но они ничего не получили. Да и мало этого, они стали насмехаться над теми, кто получил. Они просто не поняли, что-то произошло, не стояли, наблюдали со стороны и говорили, они напились сладкого вина, они пьяные. Более разумные рассуждали, а что это такое? А те, которые легкомысленно, они очень просто крест поставили на всем, они говорят, пьяные, они напились сладкого вина. И я однажды сказал так, если бы от вина люди становились образованными, стали говорить на ином наречии, на разных языках, то белорусы были бы самые образованные люди, они очень много пьют. Но, к сожалению, люди пьяные даже на польском языке толково не могут поговорить, на русском, если он пьяный, у него язык заплетается, его вообще не поймешь, что он говорит. А вот когда Дух Святой пришел, это было непонятно, но не стали говорить на их языках, пророчествовать, и все понимали, что они говорят. Потому что они говорили на чистом языке тех народов, которые были там, за что благодарение Богу. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, и мы сегодня пели уже прекрасные псалмы, и как-то особенно по делу был тот первый псалом, что в час, когда труба Господня над землей прозвучит, и настанет дивно светлая заря, имена у всех спасенных перекличке повторит, там, по милости Господней, буду и я. Мы все сегодня очень разные, разного духовного возраста. Мы имеем различные переживания, мы имеем различные болезни, мы имеем различные препятствия на нашем христианском пути. Но мы сегодня верой поем, что все-таки пройдет это время, пройдут слезы, пройдут болезни, и когда вострубит последняя труба, когда откроются могилы, когда сон мы святых, которые не увидят смерти, преображаться, и вместе с теми, кто получил вот это преображенное тело, и вместе с ними, по милости Господней, у подножия Господа буду и я, за что слава Богу и благодарение. Это слова надежды, это слова веры, это то, что Господь сегодня предлагает для нас, чтобы мы в это поверили. Но вы знаете, что но вера живая, она потребует определенных действий, определенных изменений. Если я сегодня говорю что-то, я говорю, что я верующий, но моя жизнь не меняется, то что-то не то с моей верой происходит. Вера не позволяет жить лишь бы как. Вера не позволяет грешить. А вот та вера, которая все позволяет, это не вера. И однажды, вернее, не я, а кто-то другой из братьев, одному из братьев, давно-давно это было, лет, наверное, 40 назад уже, он говорит, слушай, называет по имени этого брата, ну как ты так можешь? Пойдешь на танцы, там станцуешь, потом придешь, сядешь в хор и здесь поешь. Он говорит, а моя совесть меня не осуждает. То есть его такая вера, что где бы он ни появился, но он, я говорю, никто никогда ничего не осуждает. На сегодняшний день, вы знаете, что да прошли годы, а он, как сегодня белорусы говорят, ни рыба, ни мясо. Вот что-то такое вот аморфное, что-то непонятное. Он и не оставил собрание, но и толку из него мало. Вот просто сидит какая-то серая жизнь такая. Я думаю, что никто из нас не хочет жить такой серенькой жизнью. Мы хотим жить жизнью полноценной, видеть действия Святого Духа, и в том, что мы делаем, получать благословение и радость от руки Господней. И это возможно. Христианство – это не уныние, это не постоянные слезы. Это в любой обстановке радость от того, что я не потерял спасение, за что благодарение Богу. Да, я плачу, но я спасенный. Да, я переживаю что-то, но я спасенный. Да, мне трудно, но я однажды буду печь у ног Господа, слава Богу и благодарение. Потому что все то, что мы переживаем, это временное явление и призвано просто отшлифовать где-то наши сердца, наш характер, изменить образ нашего мышления, чтобы мы ближе стали к Господу. Я не быстро говорю. Наверное, можно помедленнее, да? Я не раз вспоминаю, меня на разборы дома просили брат Николай, но говори немножко помедленнее. Я говорю, хорошо, постараюсь. И вот я говорил, наверное, где-то, может, час и больше прошло, мне пишут записочку. Брат Николай, говори помедленнее. Я думаю, а что ж я делал все это время? Я все время старался говорить помедленнее. Но, ну что же делать, у нас у всех есть свои недостатки, и некоторые вещи очень трудно переделать. Уже приходится смиряться с тем, что есть. Поэтому я читаю один из текстов Писания, и хотел бы, чтобы мы на него обратили внимание. Это будет из книги «Исход». 5 глава, 6-9 стихи. И в тот же день фараон дал повеление представникам над народом и надзирателям, говоря, не давайте упреть народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня, пусть они сами ходят и собирают себе солому. А кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и третьего дня, и не убавляйте, Они праздные, потому и кричат, пойдем принесем жертву Богу нашему. Дайте им больше работы, чтобы они работали, не занимались пустыми речами. Вот чем ценно вот это Священное Писание? Вообще не только тем, это, допустим, я вижу, а кто-то другой видел бы больше, наверное, видел бы какую-то другую сторону. Оно ценно тем, что оно рисует картину, как не просто народу, который живет на земле, служить Богу. Когда лукавый всеми силами старается удерживать его. И когда Бог посылал Моисея, он сразу его предупредил. У нас часто такое мнение существует. Вот как только я обращусь к Богу, все, никаких преград нет, все хорошо, проблемы исчезли, и все. Но когда Господь поручал Моисею вывести народ из Египта, он его предупредил. Вот ты пойдешь и скажешь фараону, отпусти мой народ. Но фараон не захочет отпускать, не отпустит. И ты будь готов к этому явлению, что не все так просто. Не все так легко получается. И Господь объяснил, он несколько причин указал. Первое, говорит, я хочу египтянам показать, что я Бог, который сильнее ваших богов. А для этого надо было этим богам дать возможность проявить свою силу. И фараону проявить себя. И второе, говорит, я хочу, чтобы мой народ знал, что я только один бог, больше богов нету. Вот две причины. И как мне кажется странным, это было сделано через противление фараона, который не хотел отпускать. И я специально просмотрел вот это место Священного Писания, и я обнаружил, что Моисей 7 раз требовал от фараона «отпусти народ», и он 7 раз говорил «не отпущу». И делал все для того, чтобы не отпустить народ. Если мы сегодня искренние и честные перед Господом и сами перед собой, то мы сегодня заметим, что хотим жить чисто и свято, хотим свободно служить Господу, и все равно что-то мешает. Вот держит что-то, и все. Хотелось бы вот так. Не получается. И сегодня очень важно, когда мы читаем Священное Писание, разобраться, а каким же образом дьявол держит людей в плену. Вот когда ты знаешь, как это происходит, ты уже можешь предпринимать некоторые меры. А когда не знаешь, что за причина, не знаешь, почему, идешь, трудности, свободы нету, и не знаешь, в чем дело. Вы знаете, как это трудно? Сделал бы что-нибудь, но не знаю, что. Принял бы меры какие-то, но не знаю, какие. И мы сегодня благодарны Господу, что Господь через свое слово открывает все. И говорит, нам небезызвестны его умыслы. Через что? Через то, что читаем Писание. Никто другой нам это не объяснит, никто другой не подскажет. А вот когда мы читаем Священное Писание, то ясно видно, каким образом дьявол пытается удержать народ в повиновении. И вот первое, на что я сегодня обращаю внимание, это существенно для нас. Когда, значит, Моисей пришел и потребовал от имени Господа «отпусти народ», то фараон говорит, «Я, а кто такой Господь? Я не знаю Господа, и народа я не отпущу». И тут же делают решение. Дайте им больше работы. Дайте им больше работы. Работать на одной работе. Дайте им еще другую, чтобы одну кончил, шел на другую. Мало две, дайте им третью. И тогда у них не будет возможности и желания прийти в молитву на дом. У них времени не будет. Усталые, желаний не будет. И он это сделал. Он это сделал. И когда, значит, он наложил эту... Он, с одной стороны, как-то прикрылся интересно. Он норму не добавил. Вот, то же самое вроде бы оставил, но сказал, но соломы им не давайте. Пусть они сами собирают. С одной стороны, вроде ничего не поменялось, а с другой стороны, не даю соломы. Как мы в свое время жили в Советском Союзе, сегодня, может быть, у вас по-другому было. Я работал слесарем узлового ремонта, мне узел сломанный бросили, говорят, на запасных деталей нету. Думай что-нибудь. Вы понимаете меня? Но вовремя сделай, потому что нужно будет машину в работу пускать. И думаешь, где что найти, что переделать, как пустить эту машину, чтобы она работала. Я работал на текстильном комбинате, чтобы она пряжу, чтобы она давала, ну, знаете, нитки, может быть, пряжа. Ну, я думаю, что вы понимаете язык русский. Если что-то не понимаете немножко, то догадаетесь. Хотя иногда люди так догадаются, что и не додумаешься, что не догадались. Я никогда такого не говорил, мне в голову не приходило, что вы догадались. Я помню однажды случай, сел один брат рядом со мной. Я говорю, ты знаешь что, брат? Я вот такое откровение один брат рассказал. Он начинает рассказывать откровение. Я говорю, слушай, такого не может быть. Это не по Писанию. Да ты что, говорит? И да я ему и говорю, что значит, не может такого быть. Да ты что, говорит, точно. Вот такое было откровение. Я говорю, да не может быть такого. Знаете, что он эту голову положить на колодку отрубить, что было так. Я говорю, кому ты рассказываешь? Это я получил. Я, наверное, немножко помню, что я получил. Не совсем же у меня провалы в разуме, что ничего не помню. Я говорю, вот было так, и не так было. Знаете, вот иногда перевернуть где-то что-то, и выдают... Не думаешь, ну как такое выдумать можно? Ну, догадались. Потому я думаю, что я постараюсь говорить медленно, чтобы вы не догадывались. Да я вообще не думаю, что вы уже такие негодные, что все переворачиваете. Но бывает иногда вот так вот, не дослушают что-то, и после выдадут такое, что не знаешь, как это понять все, и так далее, и так далее. Потому я, значит, обращаю внимание на это все. И Господь здесь именно требует, выведи народ, а фараон держит. И сегодня, когда мы это читаем, то мы видим, как он держит. Ну, кто-то, наверное, может подумать, что вообще работать не надо. Да я ж не говорил такого. Но есть норма, есть что-то, что надо, никто же нас кормить не будет, никто же за нас работать не будет. Но вот то, что лишнее... Лишнее. И вот когда богатый юноша приходил ко Христу и требовал у него, чтобы он ему открыл, что у него непорядок где в чем. Что мне надо для того, чтобы иметь жизнь вечную, помните? Христос говорит ему, ну ты же заповеди знаешь. Говорит, мне все окей здесь, я все исполнил. И даже отца и мать почитаю. Когда Господь сказал ему, чтец и мать, это все нормально. Знаете, сегодня отца и мать почитать, это у детей, это проблема номер один. Они, говорят, ничего не понимают, они уже устарели, они люди прошлого века и так далее, и так далее. Не хотят этого слушать. Но он говорит, а у меня это нормально все. И говорит, Господь его полюбил, потому что он правду говорил. Он действительно искал, что ему не хватает. И Господь говорит ему, я немножко от себя добавляю, для того, чтобы не толковать больше. Он говорит, у тебя есть один идол, твое богатство, твое имение большое. И тебе не надо столько. Тебе, чтобы прожить, надо вот столько и столько, это все остальное сгниет, оно разрушится. Ну, даже так не написано, я просто сразу же говорю, что он имел в виду. У тебя большое имение, говорит. И я всегда повторяю, Господь не сказал ему, иди в лес жить под куст. Он сказал, оставь себе то, что надо, а все остальное, но не надо тебе. Есть люди, которые нуждаются в этом. Продай это имение, раздай нищим, и иди следуй за мною тогда. И юноша не стал благодарить Иисуса Христа за то, что ему это открыл. Он опечалился и отвернулся и ушел. Он никак не ожидал, что будет такой совет дан ему. Он не думал, что у него больное место. Как и сегодня у нас бывает. Ну что, брат, ну скажи, что мне делать? Вот эту. О, говорит, эту я не могу. Так что ты тогда спрашиваешь? Тогда не спрашивай. Вы поняли саму логику? Вот ты идешь, спрашиваешь. Тебе говорят, что надо. А ты на дыбы. Ну тогда не иди. Делай сам. Живи сам. Планируй сам. Да не спрашивай тогда. Если это неприемлемо. И почему я сегодня обращаю на это внимание? В жизни такое бывает. Может быть, сегодня для вас это будет не присуще, для всех. Но если сегодня вот то, что я скажу, будет сказано только для одного человека, то я буду рад. Потому что Библия так говорит. Оставил 99 овец и пошел кого искать? Одну. Он пошел одну искать. 99 не надо их искать было, они были на месте. Вот одну надо было найти. Может быть, сегодня я тоже одну найду, всего лишь. И это будет нормально, это будет то, что надо. Я вспоминаю одну сестру нашу, она живет недалеко от нашего города. Покаялась, ходила в собрание. Но у него, так сказать, очень интересно было наблюдать за ней, как она собрание посещала. Как только весна, она до зимы, ее в собрании нету. Зимой она ходит в собрание. И вот пастырь спрашивает ее: слушай, что у тебя такое? Почему не ходишь? Говорит, времени нету. А что ты делаешь? Ну, как что делаю? Хозяйство. Я уже приблизительно говорю, но это будет почти точно. У меня, говорит, 30 курей. У меня 4 свиней. У меня 3 коровы. За ними же, говорит, надо уход, надо им летом заготовить корма. Говорит, а зачем тебе? Ты ж одна. У тебя нет родственников. Ты никому не помогаешь. Зачем тебе столько надо? Пусть будет на всякий случай. То никто ж не против, если есть лишнее. Но если оно уже ограничивает тебя в служении Богу, если ты не можешь пойти помолиться, то ненормально. Вот гляди, что надо оставить, где лишнее и что. Вы согласны со мной? Как бы мы бедно ни жили, какие у нас не были трудности, но если мы, пытаясь что-то компенсировать, оставляем собрание, это ненормально. Потому что в конце концов, нам не этот земной кусок хлеба нужен будет. Нам нужно будет предстать перед Господом, иметь сердце чистое перед Господом. А туда ничто нечистое не войдет. И Господь сегодня напоминает нам: смотри, почему у тебя нет времени. Где? Чем оно занято? И очень часто работы. Ну, а работа – это материальное благо. А кто из нас хочет жить проклят? Никто. Я понимаю все это. Но в некоторых случаях просто не надо кое-чего иметь. Я, когда был в Америке, наши братья-мигранты, они, в общем, помнят о своих родных год, полтора, а потом через полтора года они уже американцы. Они уже все позабывали, забыли, как они жили. И они уже и родным очень мало помогают. Не все, конечно. Они начинают что-то делать. Я однажды, один из братьев, он хороший брат, вообще-то он и помогает многим. Он им этого не скажешь. Я сижу, он говорит, компьютерный стол. Он говорит, надо поменять. Я говорю, а зачем? Тут же все нормально. Работает. Ну, говорит, уже новый появился. Ну, мы еще старые, нормальные. Если он, то зачем новые? А новые – это же деньги. То ты мог бы их где-то отдать туда, куда более нужно. А ты на эти вещи отдаешь. Вы понимаете меня, что я говорю? Когда один американский проповедник пожил некоторое время в Литве, он у него там церковь организовалась, он там был пастор, то он сказал так. Говорит, вот как, говорит, я узнал много нового. И вот у меня открылись глаза, что у нас в Америке очень много ненужных вещей, которые нам не надо. Я говорю, теперь ножом хлеб порежу без хлеборезки. Я теперь, говорит, вот то и то руками сделаю. А я ж тогда, говорит, был уж, я уж менял, что новое должно быть. А говорит, а ну как просто, а ну не надо. Может быть, и у нас есть такое, что, что не надо. Хотя здесь вопрос стоит, кому-то надо, кому-то не надо. Когда-то один брат говорил, мне говорил, зачем тебе этот инструмент? Ты ж им пользуешься. А я знаю, зачем.